чтобы положил веник белых лилий на могилку безвременно почившего сына. — Я не понимаю, о чем вы тут болтаете? — отозвался Капстик, и Фостеру показалось, что он слышит дрожь в его голосе. — Отлично понимаете, — сказал Харт. — Вас связывает София Хабиб. И это только одна из многих ваших клиентов, обнаруженных мертвыми. Она какое-то время жила у Джордана, после того, как исчезла из общежития, куда ее распределили. Если у вас есть вопрос, задавайте его, — подал голос адвокат Капстика. — Мой вопрос состоит в следующем, — вступил Фостер. — Не хотите ли вы пересмотреть свое заявление о том, что вы не знаете Лекса Джордана? На лице Капстика появилась притворно скучающая мина. — С учетом того, что пока мы беседуем, полиция тщательно изучает записи ваших телефонных разговоров и состояние вашего счета. Фостер заметил, как Капстик бросил нервозный взгляд на своего адвоката и спросил: «Вы хотели бы проконсультироваться со своим официальным представителем?» Капстик явно был напуган тем, что не знает, что именно известно полиции и чем это может ему грозить, но высокомерно заявил в ответ: «Поскольку я знать не знаю никакого Лекса Джордана, вряд ли у меня есть необходимость обсуждать что-либо с моим адвокатом». В дверь постучали. Фостер про себя выругался. Он испытал еще более сильные чувства, когда увидел в дверном проеме массивную фигуру Танстолла. Харт вопросительно подняла брови, и Фостер начитал на пленку, что она выходит из помещения. «Танстолл. Допрос в самом разгаре», — возмутилась она, закрыв за собой дверь. Танстолл посмотрел на нее с высоты своего роста, сморщив лицо от смущения. «Я знаю. Извини, Наоми, но я подумал, а вдруг вам это нужно сейчас?» Он протянул ей пачку листов, распечатку телефонных звонков. «Я отметил звонки Капстика Джордану. Ну, а там, значит, еще печатают звонки Джордана. Могу это принести, если что». Харт пробежала глазами распечатку. Звонок за звонком шел из офиса Капстика на номер в Ливерпуле. «Это действительно номер Лекса?» — спросила она и тут же извинилась, заметив обиженное выражение на лице у Танстола. «А как ты умудрился отыскать его так быстро?» Он как-то по-детски пожал плечами. «Начал с самых последних. Отсканировал, как документ, запустил поиск для интересующих нас номеров». Наоми улыбнулась. «Никогда бы не подумала, что ты еще и хакер». «Я шутишь? Мне племянник показал, что надо делать». «Все равно, Танстол, ты — звезда!» Он расплылся в довольной улыбке. «Только больше никому не говори про племянника», — добавила Харт. Фостер отметил ее возвращение на пленке. Он сразу почувствовал смену ее настроения. Они просмотрели распечатку звонков. Дата, время, длительность разговора. На неделе, когда произошел поджог, их было больше всего. «Вам следовало включить старину Лекса в список любимых номеров», — сказал Фостер. «Сэкономили бы кучу денег». Капстик отбросил все попытки изображать равнодушие и теребил обшлага пиджака, игнорируя призывы своего адвоката сосредоточиться. Фостер какое-то время смотрел на него, потом понял, что Капстик опять играет. Сначала он изображал крутого парня, а теперь маленького мальчика, которого запугал страшный дядька Джордан. «Простите, мистер Капстик», — сказал Фостер. «Я знаю, вы любите прямые вопросы. Вы по-прежнему отрицаете знакомство с Лексом Джорданом?» Капстик заговорил, но настолько тихо, что Фостеру пришлось спросить повторить ответ. Тот прокашлялся и начал снова. «Я был с ним знаком, но я не имею никакого отношения к убийствам. Моей задачей было предупреждать...» Он бросил быстрый взгляд на Фостера и снова уставился на свои обшлага. «Я только сообщал отобранным персонам,